Глава 4. Мифические мифы про сон. Можно ли спать 3 часа и быть бодрым? Нет. Для человека естественным является спать не менее 7-8 часов. Если спать меньше этого количества, вероятнее всего это повлияет на общее здоровье и приведет к увеличению риска развития заболеваний. Однако действительно существуют люди, которым достаточно меньшего количества, а есть те, кому оптимальнее всего спать 11-12 часов. Поэтому, как было сказано выше, самым главным ориентиром в вопросе выбора оптимального времени сна является ваше самочувствие. Если вам комфортно, утром вы бодры, веселы, хорошо засыпаете и чувствуете себя прекрасно, значит со сном у вас все в порядке. Если вы просыпаетесь разбитый, встаете тяжело и половину дня ходите убитым, значит нужно что-то менять. Экспериментируйте и найдите оптимальную для вас продолжительность сна. Можно ли использовать снотворное или алкоголь для того, чтобы уснуть, если с засыпанием имеются проблемы? Нет. Алкоголь, хоть и действительно может помочь заснуть, крайне негативно действует на короткую фазу сна, в которой происходит обработка полученной за день информации, а также очищение от продуктов жизнедеятельности клеток. Также регулярное потребление алкоголя на ночь может привести к формированию зависимости. Снотворные средства в этом плане безопаснее и эффективнее, но их стоит использовать только после консультации с врачом. Но в любом случае медикаментозный сон хуже естественного. Лучше научитесь засыпать без препаратов и других химических веществ. Ночная работа полезнее дневной? Нет. Для человека естественным будет именно ночной сон. По возможности избегайте таких видов деятельности. Полезен ли дневной сон? Да, если это не влияет на ночной сон. Оптимальный дневной сон 30-40 минут. Так, скорее всего, ночью вы спокойно заснете. Что мы узнали из четвертой части? Надеюсь, я понятно объяснил, почему нужно спать. Да, сон восстанавливает мой организм. И сколько нужно спать? Столько, сколько мне хочется. Хорошо. А в какое время лучше спать? В то время, которое для меня естественно. Для хомяков получается, что нужно спать днем, а вот люди все время спят ночью. Видимо, для них это естественно.